Раньше пляж Мабатрополиса был самым популярным местом отдыха, Салли вложила много средств в облагораживание королевства и пляж был жемчужиной зоны отдыха. Вокруг выкопанного озера рассыпали горы песка, заселили в водоем травоядную рыбку и хищников, которые не смогут навредить мабианцам, добавили естественных санитаров в виде моллюсков, в общем приложили все усилия к созданию курортной зоны. Раньше здесь было много отдыхающих, но теперь город стал призраком, а курортная зона была узурпирована группой похотливых вторженцев. «Не открывай, пока не дам команду». Веспер закрыла глаза Соника, стоя позади него. «Это и есть так называемый сюрприз, что же вы задумали?» Соник начал принюхиваться ХМ. «Этот запах, нельзя». Веспер закрыла нос Соника. «Я ведь сказала, что будет сюрприз». «Соник, готово», радостно заявила Тейлз. Открыв глаза и обернувшись, Соник увидел разноцветные купальники, прекрасно подчеркивающие достоинство фигуры каждой из девушек. На Тейлз был надет бикини с бело-голубыми полосами и с подвязками на трусиках и лифчике. Стикс была облачена в черное бандо, отличавшееся лишь отсутствием подвязок. Крим была в желтом свимдрисе, в отличие от предыдущих купальников, имеющие особенно укороченную в правой части розовую юбку. Эми и Салли выбрали красного и голубого цвета соответственно, будто вышли на ринг. У Веспер был монотонно белый бикини, а у Тенгу монотонно желтый халтер с оранжевыми ворсинками под грудью. Близ взяла себе фиолетовый бандо, а Тикл по удивительному совпадению нашла сильно похожий на ее юбку свимдресс, имеющий незначительные отличия в узоре. Глядя на эту чудесную картину, на лице непроизвольно всплыл румянец, а из носа потекла кровь. Впев впечатляюще, убрав кровь и посмотрев на руку, удивился Ёж. «Я же говорила, что ему понравится. Смотрите, как раскраснелся», — улюлюкивала Стикс. «Этот похотливый Ёж падок на извращение. Дай пять, подруга». «Тенгл». Стикс и Тенгл хлопнули в ладоши, а Тикл начала подходить к Сонику. «Вот, надень их». Тикл протянула квадрат разноцветной ткани. Соник развернул ткань и увидел узорчатые шорты для купания, преимущественно в салатовых и черных тонах. Пожав плечами, Соник натянул шорты, а когда поднял глаза, все с покрасневшими лицами пялились на Соника. «Одежда творит чудеса». Близ отвела взгляд, утерев носик от крови. «Кажется». Тейлз подошла к Сонику, смущенно глядя сверху вниз. «Ты прибавил в росте и маскулинности». «Ну, хихи, у меня было много тренировок». «Да, я тоже это заметил. Мышцы явно стали больше за столько недель. Наверное, только попав в Гринхиллс, я выглядел как Сильвер, да и рост. Теперь я понял, почему девочки стали казаться чуточку ниже. Думаю, пару-тройку сантиметров я прибавил. И да, в чем смысл этих тряпок на мне?» — с непониманием спросил Соник. «Такой сложился дресс-код», — пояснила Тикл, нервно поглядывая на ставшего привлекательнее парня. «А теперь пора научить тебя плавать». Соник и Тикл, взявшись за руки, отправились к воде. С каждым шагом по теплому песку, уверенность в собственных силах падала, и посмотрев назад, Соник увидел идущих за ним и болеющих за него девушек. Капельки пота поплыли по вискам, дать слабину уж очень не хотелось, но страх перед пучиной не покидал его. «Расслабься». Тикл положила ладошку на руку Соника. «Я АСПП Покаин». Входя в теплую водичку с девушкой, заикался Соник. Вдыхая и выдыхая, Соник держался изо всех сил, но войдя по пояс в воду, он, не почувствовав ногой дна, провалился по горло. Взвизгнув, Соник запрыгнул на руки Тикл. «Божечки, Соник, где же тот герой, который прыгнул в мутную воду спасать меня от монстра?» — усмехнулась Тикл. «Там твоей жизни была угроза, а здесь ее нет», — пытался оправдаться Соник. «Это показывает, как сильно я была тебе важна». Тикл покраснела, поняв, насколько сильно она дорога Сонику. «Если я научу тебя плавать, это будет самым малым, что я для тебя могу сделать, Тикл». Соник внимательно посмотрел на девушку. «Ты и так сделала для меня очень многое, просто будь рядом, а остальное само как-нибудь». Соник нервно посмотрел в воду склеиться. «Я, давай». Слова Соника перестали клеиться между собой. «Сейчас я тебя отпущу, и тебе нужно будет постараться остаться на поверхности воды, не касаясь песка. Если начнешь тонуть, мы тебя вытащим», — заверила Эми. Все девушки доброжелательно встали в круг, ожидая решения Соника. «Девочки, ну как я могу дать заднюю, когда они так смотрят? Давай, Соник, соберись, что ты как тряпка. Отпускай», — уверенно сказал Ёж. Погружаясь как батискаф, Соник задержал дыхание. Полностью оказавшись под водой, он открыл глаза. Теперь он ясно видел, как хорошо умеют плавать девочки, будто русалки. Каждая из них кружила возле него, щеголяя красивыми телами, слегка прикрытыми купальным бельем. Камень по имени Соник, как бы ни старался, никак не мог всплыть, округлив жалобные кошачьи глазки. Соник посмотрел на Тикл, та помогла ему встать на ноги и вдохнуть свежего воздуха. «Я так и знала». Тикл, улыбаясь, взяла Соника за руки: «Из-за того, что ты всю свою жизнь бегал, твоя мана стала очень плотной, она то и тащит тебя на дно, тебе нужно научиться ее контролировать. Сконцентрируйся, представь, что высвобождаешь сжатую ману, представь, как она начинает расплываться по пространству вокруг тебя. Может быть, это даже связано с тем, что ты постоянно сдерживал Флитвея». Закрыв глаза, Соник ослабил давление, это привело к выходу наружу Флитвея и паразита. Открыв глаза, Соник смотрел на Тикл черной склерой, заполненной красными кругами. «Тупая ржавая сука, давать такой совет было твоей ошибкой, Флитвей, умолкайны», произнес одержимый Соник. «Хамф, вот дерьмо, не пошевелиться, ты ублюдок, дай мне насладиться этими сучками. Тикал, сейчас мне не составляет труда держать своих демонов в узде, но если продолжу ослаблять давление маны, то им станет проще управлять моим телом», спокойно предупредил демонический еж свою девушку. «Тебя Флитвей зовут, да?» — спросила Тенгл. «Прикрой пасть, капризная шкура, пока я ее членом не заткнул, горло лопнет потаскуха», — яростно визжал Флитвей. «Ха-ха, мне очень жаль Тенгл, из его поганого рта всегда льются одни лишь оскорбления. Все в порядке, Соник, он нам никак не навредит. Начало отыгрываться, Стикс, ведь ты намного сильнее него, сексуальнее него и вообще, у тебя член больше». Разошлась Стикс. Не успел Флитвей обомлеть от услышанного, как услышал продолжение от другой девушки. «Вот именно, мистер Соник всегда знает, чего хочет девушка, и всегда как следует ее удовлетворяет», — подхватила Крим. «А ты только болтать гораст, ни одна девушка не захочет быть с тобой», — сообразила Эми. «Ты жалкий трус, который никогда не помогал Сонику, ты не имеешь права даже разговаривать с ним», — вступилась Салли. «У тебя нет чести, ты оскорбляешь девушек, даже не узнав их поближе», — упрекнула Блейз. «Парня хуже тебя я просто не видела», — коротко обозначила Виспер. «Я люблю только Соника, в тебе нет и грамма его привлекательности», — поглумилась Тейлз. «Бы и зануда», — оскорбила Тенгл. «Тебе здесь не рады, Флитвей, закрой рот и уходи», — в первый раз нагрубила Тикл. «Чтоб вы сдохли, тупые, бездарные, наглые шлюхи. Оторвет руки вашему геройчику, пронзят грудь, а потом и башку снесут. Сайонара, уродины. БР ед душевно больного. Никто ведь не поверил в эти глупости, ММ», — коллективно ответили девушки. «Эн, вот и славно. Вы у меня просто нечто, настоящие воительницы», — похвалил Соник на пару секунд, закрыв глаза. «Тикал, я не ощущаю жажду крови от паразита, а Флитвей прилично ослаб, поэтому вырваться на свободу не сможет. Продолжим?» — спросил Соник, глядя на девушку сердоликами. «Да. Продолжай ослаблять давление, пока не почувствуешь своего предела». Сконцентрировавшись, Соник полностью ослабил сдерживающую Флитвея и паразита силу. Синяя аура взмыла в небо, и ее было видно невооруженным взглядом, а потом она рассеялась, будто ее и не было. Попытка номер два. Соник погрузился в воду, сразу ощутив необыкновенную легкость, но он все так же не мог оставаться на поверхности. Ядро души паразита приблизилось к Флитвею. Сцепившись с ним, в мыслях прозвучал истерический крик Флитвея. Паразит сковал его своей маной, а Соник сильнее расслабился. «Это помощь, как мило. Хорошо, паразит, я доверюсь тебе, но если я почувствую твою жажду крови, то обязательно найду способ тебя наказать». В мыслях послышался нейтральный рык, то ли одобрение, то ли негодование. Глаза перестали быть демоническими, полностью расслабившись, мана стала настолько менее плотной, что буквально позволило всплывать на поверхность, не используя руки и ноги. «У тебя отлично получается», — порадовалась Тикала. «Теперь». Тикал взяла за руки держащегося на плаву Соника: «Пробуй дрыгать ножками». Призадумавшись, Соник начал медленно бежать в горизонтальном положении, расплескивая воду. Тикал тянула за собой. Соник начал понимать, в чем смысл гребли, переходя на неспешные подергивания. «Очень, очень быстро учишься», — поразилась Тенгл. «Да, это правда. Теперь давай сам, двигай руками и ногами, загребая воду и держа себя на воде, Тикл». Потеряв держащие его руки, Соник жалобно посмотрел на девушку. По ней было видно, как она хочет взять на руки щеночка по имени Соник, но она сдерживалась, решив стать более мужественным. Соник стал грести, получалось крайне убого, но спустя пару минут стало получаться грести по собачьи. К этому моменту, со всех сторон Соника облепили девушки, помогая плыть на середину озера. Ахахах, ага, нам точно необходимо туда плыть, разнервничался Соник. Вот увидите, мистер Соник, вам понравится, доверьтесь нам, ага. Эй, ладно, обессиленно выдохнул Соник. Салли проплыла мимо, занырнув под воду и приглашая взглядом посмотреть Соника, что находится под водой. Глубоко вдохнув, Соник ударился головой об воду, заглянув, что находится под ней, а там были его девочки-русалки, которые хвастались своим мастерством подводного вальса, кружась и танцуя как на спектакле. Каждую хотелось потрогать, тела в купальниках манили Соника. Примерно проанализировав то, как плавают девушки, Соник занырнул к ним, слегка повысив свою плотность маны. Поймав Крим, Соник подтянул ее к себе, прихватив за соблазнительную попку и чмокнув в губки, скопировав ее вертение как юлы. Соник подплыл к Салли, весело облизнув ее носик, рывком рук в разные стороны, Соник скопировал движение Салли, отправившись к Крим и сделав с ней кувырок, просунул язык в ее ушко. Шмякнув по воде как хвостом русалки, копируя ими, Соник отправился к Тейлс, ухватившись за ее грудь, присосался к ее деснам, отсосавшись, вертя ногами как хвостами, крутясь как волчок. Соник подплыл к Стикс, уткнувшись носом в ее попу, нежно прикусив между ее ног. Скопировав брас Стикс, Соник отправился к Блейз, прикусив ее за шею, не нанося никаких повреждений и прищемив возбужденные сосочки под купальником. Соник направился к Тенгл, та будто маневрируя от него, улыбаясь, пыталась уплыть. Поймать ее было тяжеловато, но ухватившись за ее хвост, Соник подтянул ее. В глазах девушки читалось слово «нечестно», но соприкоснувшись с ее губами, Соник показал ей, как он благодарен. Дергая ногами, Соник подплыл к Тикл, чмокнув ее заостренный носик и потерявшись своим, добро обнимая, Соник отправился к Виспер. Азарт, который Соник увидел в глазах Виспер, говорил о многом. Она явно хотела, чтобы он ее насильно поймал. Сорвавшись с места, Виспер как подводная лодка направилась на самое дно, испугав Соника глубиной. Ощущался недостаток кислорода. Приняв вызов, даже не выходя на поверхность за воздухом, Соник помчался вниз. До самой глубокой точки было недалеко. Соник быстро до нее доплыл, но поймать Виспер было сложной задачей. Девушка игриво уврачевалась от каждого движения Соника. Увидев сзади Виспер рыбу, которая к ней плывет, Соник, разнервничавшись, оттолкнулся от морского дна, поймав Виспер и закрыв ее от рыбы. Рыба же, не имея ни малейшего желания связываться, проплыла мимо. Виспер перевела взгляд Соника на себя и благодарно поцеловала, передавая кислород, снова заставляя Соника начать нервничать. Увеличив плотность своей маны, Соник упал на дно и, оттолкнувшись, выпрыгнул, уменьшая плотность. Вода буквально вытолкнула Соника, отчего он взлетел над водой как птица. Хахахахах, заглатывая воздух и смеясь, Виспер крепче обняла Соника. Вот ты и научился плавать. Падая вниз и смотря васильковыми глазами на Соника, обрадовалась Виспер. Плюхнувшись в воду, Соник и Виспер всплыли на поверхность. Девушка, понимая, что Соник начнет ее ругать, просто присосалась к его губам, не отпуская. «Не горячись, мой любимый герой, я ради тебя старалась», упираясь в пах Соника и скрестив свои ножки за его спиной, заверила Виспер. «Бу-у-у». Соник скопировал Крим, ну знаешь ли, ммм, спа, спасибо. Соник чмокнул Виспер в губки, прижав свои ушки. «Но я бы так научился плавать, не рискуй собой, красавица. Виспер действительно постаралась ради меня, не могу ее ругать». Виспер радостно улыбнулась, с язычком присосавшись к губам Соника. Соник в обнимку со своими девочками отправился изучать морское дно, тиская пышные формы поочередно у каждой девочки. Перед глазами Соника открылась вся искусственная фауна озера: разноцветные коралловые рифы, губчатые формирования, колючие морские ежики, крабики, бегающие по песку, рыбки обычные и рыбки плотоядные, совершенно не представляющие никакой угрозы ни для девушек, ни тем более для Соника. Вид был завораживающий. В очередной раз, лапая одну из девочек, Соник почувствовал, как сильно возбудилась Тейлс. «То-то я заметил, что в воде она испытывает больше удовольствия, значит, нравится на глубине». Не успели девушки оглянуться, как похотливый Йош уже вовсю стал ласкаться с Тейлс. Став неким подобием дельфинов, оргия началась уже глубоко под водой. Периодически всплывая для живительного кислорода, Сонику приходилось сложнее всего, набирая воздух буквально за двоих. Девочки инстинктивно стонали под водой, Выпуская такой важный газ, призадумавшись, Соник попробовал использовать новый метод, частично поменяв свои легкие на легкие оборотня. В таком состоянии получалось очень надолго вбирать кислород и долго не всплывать. Присасываясь к губам каждой девушки, из разу в раз Соник передавал им воздух. Как оказалось, секс под водой играет совершенно новыми красками. Виспер, находясь на самом дне, под крепкой фиксацией Соника, была просто без ума от мысли, что она может и не всплыть. Полностью уверенный в своих силах Соник не переживал за Виспер, ведь точно знал, что спасет ее в случае угрозы. Тикл была в восторге от медленного падения на дно вверх тормашками. Тенгл была в восторге, когда Соник, грубо утягивая ее за хвост, не давал вдохнуть, а сам, вдыхая, передавал ей воздух. Эми хоть и полностью доверяла Сонику, но страх утонуть, который чувствовала девушку, не покидал ее. Сжалившись, Соник стал держать ее очень близко к поверхности, где она в любой момент могла спокойно вдохнуть воздух. В таком темпе интим пошел лучше. Теперь Эми не нервничала. Крим, совершенно ничего не боясь, сама потянула Соника на самое дно, где, покусывая его губки, придавалась удовольствию. Стикс была не в восторге оказаться под водой, ее идеальная глубина была чуть выше середины, на ней она чувствовала себя в безопасности и охотнее шла на контакт. Для Блейз, морские ежики стали подстилкой, держа девушку на весу и предаваясь страсти. Соник слегка прикладывал ее на ежиков, внимательно следя за тем, чтобы ее кожу не прокололо. Разогнавшись как следует, Соник проломил огромную дырень на дне, куда как Кракен забрал Тейлз. Огромная глубина будоражила девушку. Полностью доверившись Сонику, Тейлз очень активно прыгала на нем с закрытым носиком и плотно прижатыми в поцелуе губками. К вечеру страх воды был полностью ликвидирован. Наигравшись в подводные салки, Соник и девушки стали уходить, прихватив с собой целую кучу съедобных сувениров из морепродуктов. Примечание к части: можно не бояться смерти, но можно бояться глубины. Это называется батафобия. Мозг крайне сложная штука и порой крайне нелогичная. Уменьшение плотности маны, как и ее увеличение, расходует саму ману. А при данных обстоятельствах уменьшение плотности и количества приводит к плохим последствиям. Застолье и мана. Чудный ужин ожидал собравшихся за столом мобианцев. На него были приглашены Эгдмин, Наклс и Шидоу. Соответственно, и Метал составил компанию шумной толпе. Наклс с радостью согласился, и Гмин, узнав, что будут крабы, опечалился, что не будет пива, но все равно пошел. Шидоу хоть и упирался некоторое время, но насильное взятие его в объятия и шуточное обещание Соника сделать его своей девушкой не оставили Шидоу иного выбора. Благоухание бурлящих и жарящихся даров озера не оставили никого равнодушным. Наклс обливался слюнями. Соник, не желая перед парнями обнажать угодившие в его цепкие лапы, грудь волчицы, держа ее у себя на коленях, нежно поглаживая, с увеселительного диалога переходил на флирт, порой поглядывая на то, как научилась готовить Блейз. Соник поблагодарил Виспер за то, что она потратила так много времени на свою ученицу. Смущенная и улыбающаяся Блейз была замечена Наклзом, что слегка его напрягло. «Ты кошатник или собачник, Соник, определись уже», — возмущался Наклз. «Почему тебя вообще волнует, кого больше любит Соник?» — заступилась Тенгл. «Да потому что...» Наклс встал из-за стола. «Этот негодяй совсем не ценит наши с Шидоу чувства. Флиртует с Виспер и смущает Блейз. Меня бесит его талант». Наклс сложил руки на груди, выдохнув пар. «Говори за себя, здоровяк. Меня не волнует, с кем спит эта фальшивка». «Ага, ври больше. Как только ты увидел поцелуй этих бесстыдников, ты сразу спрятал глаза, напрягся и сжал зубы. Ты завидуешь, уголек, признайся». Тыча в лицо Шидоу, вспылила ехидно. «Ну и что с того?» Шидоу ударил по столу. «Да, меня тоже бесит этот еж, но сейчас ты меня бесишь еще сильнее. Ты слабак, который даже хаос-контроль использовать не может, идиот, которого надурить проще простого. Просто заткни свою пасть и сядь за стол». Шидоу жестом указал на его место. «Пора прочистить твой язык с мылом, черныш». Наклс начал разминать руки. «Значит, хочешь драться? Отлично, я как следует выбью из тебя всю дурь». Шидоу вышел из-за стола. Только Соник начал вставать, желая остановить не начавшуюся драку, как услышал крик. «Упор лежа принять», — скомандовал Эгдмин. Наклс и Шидоу тут же упали на пол. «Какого черта, доктор?» Шидоу встал на ноги. «Идиоты!» Эгдмин отвесил обоим вставшим парням оплеухи. «Вы ведь хотите стать сильнее и победить Соника? Так какого лешего вы тут устроили? Ваш враг он!» Эгдмин указал пальцем на синего ежа. Не сдержался, оправдался Наклз. А ты, хорош, усатый. Усаживаясь обратно, удивленно подметил Соник. Вот и готово. Поставив украшенного овощами краба на стол, Близ сняла с себя каплю пота. Крабик, приятного мне аппетита. Пигмин с хрустом вырвал клешню, плюхнувшись в развалочку на свое место. Шидоу и Наклз переглянулись между собой. Кто бы мог подумать, что Игмин не даст мне надрать твою задницу. Наклз усмехнулся. Аналогично, Игмин впервые спас твою шкуру. Шидоу усмехнулся. Металл, сгоняя Каза пивком. Игмин, доктор Игмин, вы внедрили, в мой код, запрет, на, все, спиртное. Эх, бесполезное ведро с болтами. Игмин пнул своего подчиненного. Старик, пивко это такой напиток? Спросил Соник. Ага, этот напиток отравляет твой организм и вызывает опьянение. Твои мысли становятся неразборчивыми, а тело начинает укачивать. А еще оно вызывает ожирение. Мое пивное пузо тому свидетель, люди его пьют для получения удовольствия и раскрепощения. Демография многих стран оставалась положительной лишь благодаря алкоголю. Поведал Эгмин, откусив кусок белого мяса от клешни. Какая-то бессмыслица. Бесполезный напиток. Отвел нос Соник. Если доживешь до конца декабря, угощу тебя вином столетней выдержки. Вы уже взрослые. «Вам можно», – расщедрился ученый. Праздник в честь новой способности Соника выдался на славу, все желудки были доверху забиты домашней стряпней Блейсами, стремление посоревноваться и хоть в чем-то обойти Соника было у каждого молодого парня. Сообразив дисциплину, в котором у Наклза будет шанс на победу, он предложил устроить поединок на поедание невкусной морской капусты. Игмин сразу отказался, а Шидоу многозначительно положил себе в тарелку отвратительной травы. Ее приготовила Тейлз, поэтому она по определению не может быть невкусной. Я задам вам жару, ребята. Сев напротив, Соник приготовился к поединку. И начали. Скомандовал Эгмин. И так набитые до отвалу животы мобианцев умоляли о пощаде, но рвущийся на свободу тестостерон притупил чувство сытости. Тарелка за тарелкой улетали в прожорливые тела. Гора запасенной на месяц морской капусты начала стремительно таять. Первым, кто уже не мог есть, стал Наклз. В рот просто не помещалась треклятая трава, а глотать уж не было сил. В бою остались Шидоу и Соник. Даже не имея возможности проглотить, Шидоу заталкивал траву в свое горло, а Соник действительно наслаждался на удивление хорошо использованными специями в морской капусте, глотая куски водорослей один за другим. Обессилев, Шидоу опустил руки и упал лицом в тарелку. Соник, поглядев на поверженного соперника, просто пожал плечами, продолжив доедать остатки капусты. Вскоре гора исчезла, а Соник, посасывая пальчики, ощутил прилив сил, с умилением взглянув на развалившегося на диване, сложившего руки на животе и храпящего в сонном угаре ученого. «Всю еду, что приготовит мне мои девочки, я съем без остатка», — похвастался Соник. «Пойдем, Шидоу». Наклз закинул руку отключившегося товарища себе на плечо и начал уходить. «Что, уже уходите?» – поинтересовалась Крим. «А как иначе? Ваши стоны с первого этажа слышно». Наклз открыл дверь и кинул взгляд на лучшего друга. «Еще раз обкончаешь, мастер Изумруд, я тебе его в задницу запихну». Обнажив зубы, пригрозил кулаком Наклз. «Прости, Накс, но Тикл больше всего любит шалости именно на этом камушке». Соник нахально занырнул под футболку, смущенный Тикл, ухватившись за ее грудь. Шмыгнув носом, Наклз завистливо прищурил глаза. «Если бы не самая лучшая девочка, я бы еще и за Тикл с тобой смахнулся», — пригрозил Наклз, подразумевая сестру Соника. «Я не удивлен». Соник крепче обнял девушку. «Тикл самая сексуальная и ехидная из всех, что я знаю. Самая добрая и самая хрупкая». Соник страстно сошелся со смущенной девушкой в поцелуе. Покачав головой, Наклз, слегка гордясь за своего друга, прикрыл за собой дверь. «Ну что, елдак полосатый, пойдем, баиньки». «Наклз, отпусти, я сам пойду», — вырвавшись из рук Наклза, съязвил Шидоухах. «Похоже, очень скоро один из нас умрет». Шидоу, натянув улыбку, посмотрел на Наклза. «Соник не станет тебя убивать», — немного подумав, ответил Наклз. Хлопнув по спине Шидоу, Наклз спокойно начал спускаться вниз. «Кстати, а у тебя правда двухцветный член, Наклз? Тебе-то какая разница, Шидоу?» «Соник, я вся горю», — раздвинув ноги на коленях Соника, сказала Тикл. «Одежду долой», — выкрикнула Крим, скинув с себя платье. «Свет долой», — подключилась Тейлз, потянувшись к выключателю. «Постой, Эгмина тоже долой», — глядя на уснувшего ученого, вовремя сориентировалась Эми. «Не волнуйтесь, Эми, я его заберу. Если хочешь, оставайся, Металл, К такому игрушечному роботу я своих девочек не ревную», — предложил парень, засаживая между ног крепкий член в растаявшую от романтики тикл. Металл увеличил красные овалы глаз от удивления, наклоняя голову на бок. «Отказано, мои микросхемы не выдержат такого чудовищного обращения. Как знаешь». Поставив девушку раком и шваркнувшись по самые яйца, Соник на глазах у робота густо кончил, заливая диван своим семенем. «Я уже понял, что Эгдмину, в отличие от его брата, совсем не интересны мобианки, однако жаль, что он отвергнул Марин. В то время как я не мог оставить ни одну спасенную милашку без ласки, Эгдмин просто вышвырнул ее за дверь. Настоящий мужик», — мысленно усмехнулся Соник. «Неразумное животное». Оскорбив Соника, металл вылетая в окно, ученый зазевисто потянулся, но увидев то, что он медленно снижается к земле, Эгдмин в ужасе заорал. Свет погас, и между возлюбленными завязалась ласковая идиллия. Вся одежда и обувь разлетелась по кухне, между ног ручьем начала литься смазка, скрещивая языки, любящие друг друга зверьки стали обмениваться слюнями, сглатывать семя, стонать от удовольствия, изредка роняя слезинки от зашкаливающего уровня счастья. Ублажив всех девочек, Соник под покровом ночи перенес их на кровать, собираясь уснуть. Парень никак не ожидал, что хитрая Тейлз лишь притворится удовлетворенной и, перевернувшись вместе с Соником, окажется под ним с полностью углубленным в нее членом. Жарко поцеловав любимого перед сном, Тейлз, довольная собой, закрыла небесно-голубые глазки. Ночь была совсем неспокойная, хорошо выспавшиеся в прошлый раз девушки посреди ночи прижимались к Сонику, не раз заставив его пробудиться от того, что одна из девочек хотела ласки, меняя партнерш. Соник всю ночь всовывал в каждую из них, взбудораженный таким обращением, член. Даже во сне Ёж инстинктивно продолжал шевелиться, эякулируя так, будто у него каждые 5 минут происходит полюций. Эйфория продолжилась ранним утром, когда Тейлс, не в силах сдержать желание, облизнула мордочку любимого, все еще сонный, но полный желания заняться сексом с проснувшейся девушкой. Ёж, взяв ее за руки со спины, продолжил начатое, в конечном итоге уснув на измотанный, но все так же желавший ласок Тейлс. Проснувшись от касания возбужденной и покрасневшей Салли, Ёж, отпрянув от измазанной в его семени Тейлс, что-то сладко бормочущий во сне, устроившись поудобнее, уложил Салли на себя, держась пальцами за ее сосочки и пошатывая на фонтанирующем семенем члене. Полусонные девушки слизывали белые ручейки, измазывая простынь в смазке, уставая, засыпали, меняясь как часовые до 9 утра. К этому моменту полностью выспавшийся и полный сил Соник начал отыгрываться на все еще хотевших спать девочках, которые были не в силах отказаться от новых шалостей. К 12 Соник продолжил ассимилировать Блейс и тикал прямо на мастера Изумруди, помогая с восстановлением. К 1 часу дня, все хорошо выспавшись и направившись на кухню, продолжили безумные скачки. Любовь стала наркотиком, но в отличие от психотропных веществ, любовь имела физическую и психологическую пользу для организма. В 2 часа Соник уже купался с девочками в джакузи, ни на мгновение не переставая засаживать в них бурлящий от спермы член. Тела девушек уже привыкли к такой нагрузке и перестали страдать от боли растянутых мышц. С трудом для себя, любовный десятиугольник завершил пляски и, пригревшись возле с трудом подавляющего свое желание Соника, начали омываться от итогов его возбуждения. Зная, что скоро Сонику придется уйти на тренировку, Блейз, подвинув Стикс, уселась на Соника, положив свои ручки на его грудь и уперевшись попой в спину слегка приревновавший Стикс. «Я тоже хочу стать сильнее», — глядя яркими желтыми глазами на Соника, обратилась Блейз. Соник покачал головой, представляя, к каким последствиям могут привести ее желания. «Ты уж прости меня, красавица, но позволить тебе участвовать в опасных для жизни сражениях я никак не могу». Соник, переполненный любовью к важной для него мобианке, нежно провел по ее мордочке. Блейз с пониманием повесила нос, примерно такой ответ и ожидая от своего парня. «Однако именно поэтому я хочу сделать твое пламя ярче прежнего». Радостно улыбнувшись, Соник обнял девушку, пообещая мне, что при угрозе жизни ты не станешь путаться под моими ногами. Ласково гладя спинку, попросил Соник, пусть это и звучит грубо, но только так я смогу обезопасить ее от опасности. Она должна осознать, насколько велика пропасть между нашими способностями. Если я стану сильнее тебя, если ты будешь достаточно слаб для того, чтобы постоять за себя, «Я спасу тебя, спасу, как и ты меня от Иблиса». «Не собираюсь врать», — откровенно ответила Блейз. «Хах-хах, в этом вся моя Блейз. Честная, гордая и смелая». Соник искренне рассмеялся. «Тебе придется сильно постараться для того, чтобы меня превзойти, ведь я тоже не собираюсь оставаться на прежнем уровне». Напрягая вытащенные из воды бицепс, Соник кичился своей мощью, по мускулам текли капли воды, а Блейз была приятно впечатлена охватом его руки, непроизвольно прикоснувшись и слегка покраснев. Так она лишь укрепила собственную уверенность в всемогуществе своего любимого ежика. Жарко поцеловавшись с милашкой Блейз, Соник вытащил ее голое и возбужденное тело из воды, а сам же стал подсознательно бороться с собственным стояком и сопутствующим инстинктом взять желающую интима девушку. Вот ведь хитрая шкила, воспользовалась своим магическим дарованием для того, чтобы больше проводить времени с Соником. Ехидно ухмыльнувшись, встала из воды Тендл. «Вот бы и мне научиться магии», — непринужденно проговорила Стейлс. «Хаем-хаем-хаем, а ведь каждая из вас уже умеет использовать магию», — усмехнулась Тикл. Женские взгляды удивленно посмотрели на Ехидну. «Кажется, я понимаю, о чем ты. В ходе эволюции все мобианцы приобрели сверхсилу, что поставило наших предков на вершину пищевой цепочки. Салли, верно, мы все дети маны. Тенгл не могла бы так хорошо растягивать свой хвост, Тейлс и Крим не могли бы летать, Стикс и Виспер не были бы такими сильными, Айми и Салли не могли бы вызывать оружие из колец. Я слышал о том, что в каждом мобианце есть сосуд души, но размер у всех разный», — вспомнила Эми. «И этот сосуд определяет врожденное количество маны, а также предрасположенность к типу элемента», — добавила Салли. «Существует три самых распространенных типа энергии. Начало свой рассказ Тикл. Первый тип, воздушный, он позволяет при помощи катализатора, например, как уши у Крим, или хвосты у Тейлс, разгонять ману по телу, позволяя пользователю летать. Второй тип, силовой, он позволяет обладателю усиливать свои физические показатели на выбранном участке тела, ускоряя его бег или делая удары сильнее. Третий тип, магический, это самый редкий тип, его обладатели могут материализовать свою ману в огонь, в электричество, или даже в исцеление». «Тогда к какому типу отношусь я?» — поинтересовалась Тенгу. «Не летать, не сверхбыстро бегать, не колдовать, я не умею». «Растягивание хвоста – это третий тип, накапливая энергию на отдельных участках хвоста, ты способна усилить на них выделение соматотропина», — пояснила Виспер. «Соматотропин – это гормон роста», — Тенгу дотронулась до подбородочка. «Умница, ты хорошо усвоила мои уроки», — похвалила Виспер. «Хи-хи, спасибо», — счастливо протянула Тенгл. «Значит, когда размер хвоста уменьшается, происходит обратный процесс», — Виспер кивнула. «Но к какому типу относится Соник? Он ведь и магией огня владеет, и исцелять способен, и сверхсильный, и сверхбыстрый, и даже руки может растягивать в своей форме оборотня», — задалась вопросом Эми. «Соник относится к силовому типу, так как большая часть его способностей усиливает его тело. Зачастую мобианцы обладают сразу несколькими типами энергии, все зависит от того, как сильно она развита. Энергия как мышцы, она склонна к развитию, и в Сонике очень хорошо развиты два типа, магический и физический. Ты, Эми, также являешься обладательницей этих двух типов, ты можем усиливать свое тело и материализовать свою ману. И все же, на этом все не заканчивается. Есть множество нюансов, связанных с инородной энергией, начиная с демонической и заканчивая инопланетной. Их способы работы отличаются от тех, которые ты описала», — закрыв глаза, дополнила Виспер. Примечание к части. «Я напомню, Соник буквально горы челидогов сжирал, в этом тоже таится секрет его быстрого восстановления маны. Однако причина далеко не только в этом. Тренировка настоящего мужчины. Усилием воли, одолев жгучее желание присунуть, вялый змей обиженно уполз в свое логово, пообещав вернуться и отомстить». Натягивая на все еще возбужденную Блейз ее белоснежные лосины, Соник взялся за обувь, по очереди обув на нее каждый бледно-красный каблук. Сверху Соник надел на нее привычное фиолетовое платье с красноватой окантовкой, усадив на себя, с заметным удовольствием, ощупывая каждый пальчик, надел по перчатке на каждую руку, остановившись, все же не удержался от страстного поцелуя. «Слишком милая, слишком обаятельная, слишком хрупкая». Именно эти факторы буквально выжигали гормоны, вызывая ничем не поддельную любовь. «Пха, а мы случайно не опоздаем?» — отпрянув от соблазняющих губ, задалась вопросом Блейз, кивнув на время. «Вот засада». Соник увидел на часах 2:29, а секундная стрелка неумолимо приближалась к 12, пройдя уже половину пути. В мгновение ока, надев носки и перчатки, запрыгнув в силовые ботинки и взяв на руки принцессу, игнорируя дверь выхода, Соник выскочил в сторону пляжа. Именно в этом направлении Соник ожидал увидеть место встречи, и не прогадал. Игмин стоял на спортивной площадке возле Наклза и Шидоу, которые активно толкали землю. «Ты опоздал, Соник!» – радостно прокричал Игмин. «Не может быть, у тебя часы сломались!» – оправдался ежик. «Хе-хе, я шучу, просто мне очень нравится эта фраза!» Усевшись на отжимающегося Наклза, заверил ученый. «Эй, протухшее яйцо, жопу свою поднял!» – злобно выпалил Наклз. «Болван, ты сомневаешься в моих методах?» – вонзив палец в затылок ехидны, спросил ученый. «Эх, нет!» – смиренно отступил Наклз, продолжив отжиматься. «Итак, Соник, поднимаясь и опускаясь, начал ученый, я рад, что ты прибыл в срок, потому, что очень скоро ты приступишь к адским тренировкам, которые в жизни не видел. Ты готов? Отжимания? Да проще простого. Я их могу хоть весь день делать, показательно встав в упор лежа», — усмехнулся еж. Вскоре, превысив скорость звука, Соник начал отжиматься, раздувая под собой пыль. «Ты меня неправильно понял», — остановил Соника Эггмин. Соник, перестав отжиматься, внимательно стал вглядываться в тужащегося Наклза, роняющего ручьи пота. В голову ежа пришло осознание, что насколько бы не был слабее него Наклз, от простых отжиманий он даже не вспотел бы. Заметил наконец, они не используют ману. Все тренировки, все ваши сражения имели лишь косвенное влияние на рост ваших мышц. Настоящий рост наступит, когда вы полностью избавитесь от маны. Ученый поправил очки. Соник, на кой черт ты привел сюда женщину? Встав с Наклза, Игмин закричал. Я тоже, замялась Блейз. Старик, она со мной. Какие-то проблемы? Уверенно спросил Соник. Ха-ха, смотри, не пожалей, Соник еж. Предостерег Игмин, краем глаза зацепив страдающего от физических нагрузок Шидоу. Ладно, приступим. Для начала освободите свое тело от маны. Проще сказать, чем сделать. Во мне живет живодер и насильник. Если моя мана перестанет их подавлять, они выйдут наружу. Прошлый раз паразит не стал мне мешать, а Флитвей обиделся, однако это не гарантирует, что сейчас они не начнут бесчинствовать. Просто доверься мне, заверил ученый. Но, закройся, я и без тебя знаю, какую опасность они представляют. Я лично пришивал руки обратно к Шидоу, лично заштопывал вас с Наклзом. Психанул ученый, поэтому просто делай, как я говорю. Ты не перестаешь меня удивлять, Соник. Все, что ты должен сделать, это впитать в свое ядро маны, всю ману, что в тебе есть. Соник поднялся с земли и посмотрел на Блейз. Кивнув, она все поняла и отошла на безопасное расстояние. Наклз, Шидоу, если случится непоправимое, даже не думайте вмешиваться, просто бегите, вам никак не совладать ни с одним из них. Да как мы можем сбежать? «Ты наш, Наклз!» – выкрикнул Соник. «Пожалуйста!» Наклз примолкой вместе с Шидоу стал наблюдать за тем, как голубая энергия Соника входит в его тело, обильно выпуская примеси фиолетовой, оранжевой и черной маны. «Тху-у-у! Тяжко! Мое тело как будто давит со всех сторон!» «Продолжай до талого!» – скрестив руки на груди, приказал ученый. «Хы-ык!» Напряжение в воздухе нарастало, а энергия все вливалась, пока Соник не обессилел, упав на колени в тяжелой отдышке. Это, ха, оказывается безумно сложно, но почему я не чувствую ни одного из своих демонов? Обратился Соник к ученому. Продолжай всасывать ману, приказал ученый. Теперь ты почувствовал силу притяжения. Усмехнулся Игмин, освободившись от маны. Ты стал испытывать помимо атмосферного давления еще и давление окружающей маны, она есть даже в воздухе. Внутри твоего нематериального сосуда души, есть такое же нематериальное ядро маны, именно оно и создает ту самую ману. Аналогично это и для демонов, у них тоже есть ядро, и если его разрушить, демон исчезнет. Кстати о демонах, сейчас они осели на дне сосуда, ведь ты всосал их энергию тоже. Во время сна, мобианцы больше всего беззащитны, они впитывают ману в свои ядра, а просыпаясь, начинают ее восстанавливать. Я не понимаю. Когда я высвобождал ману, пытаясь научиться плавать, ты не всасывал ее, а расширял. Перебил Эггмин, сократив ее плотность, ты создал себе условия, выталкивающие тебя на поверхность. Пояснил ученый, глядя на непонимающего Соника. Даже таких простых вещей не понимаешь. А все потому, что ты тупорылый неуч. Возьмись за учебу, глупый еж. Ненавижу учиться. Вспомнив нудные уроки от Салли и Тейлз, приуныл Соник. «Поднимайся, ничтожество, и бегом на турник!» Игмин поднял Соника и пнул его в сторону турника встать. Грубо приказал Игмин своим ученикам: «Вы тоже, бегом на турники!» «А ты, Блейз, повторяй все за Соником, у вас у обоих одни и те же типы энергии. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему вы его терпите. Дико бесит, но в его словах есть смысл». «Эх!» — с трудом подтянулся Соник. «Я даже представить себе не мог, что однажды буду слабее этого жердяя». Наклс хлопнул Соника по спине в условиях, где у оппонента нет маны, он и тебе задницу надерет. «Ха-ха, мне даже интересно стало». Соник спрыгнул с турника. «Действительно, покажи действенность своих методов на практике, старик. Если проиграешь, это будет значить, что в этих тренировках нет никакого смысла». Игмин снял очки, бережно протер их тряпкой и одел обратно. Расстегнул молнию и одним движением, сняв с себя красную форму, он повернулся к ежу, обнажив мощные грудные мышцы и еле заметные кубы на пухлом теле. «А вот это вызывает уважение». Соник впечатлился спортивным телом своего заклятого врага. «Впервые вижу так сильно исхудавшего старикана. Думается мне, он действительно хочет помочь нам стать сильнее. Будь по-твоему, сейчас я как следует тебя поколочу. Хей-хей. Смотри, Шет, сейчас Соника унизит этот старикашка». Приобняв раздраженного Шедоу, указал Наклс: «Сражайся честно, фальшивка. Никакой маны, теперь одни лишь кулаки, твой союзник», — приказал Шедоу. «Да знаю я, стал бы я создавать себе фору против этой развалюхи», — подшутил Соник. «Ну, понеслась». Соник медленно соскочил с места и тут же упал. Моментально поднявшись, он осознал, как трудно будет сражаться в таких условиях, но морально был готов сражаться до конца. Правый хук Игмина прилетел Сонику точно в морду. Ощутив последствия удара, Соник был удивлен тому, как сильно ослабли защитные свойства его тела. «Зря ты полез в бой, ты просто наступил на грабли Шедоу и Наклза». «Неа». Левый джеб пришел точно в нос, заставив его кровоточить. Следующая серия ударов пришлась по корпусу и по шее, а приемом подсечки вкупе с добивающим ударом Игмин впечатал затылок Соника в землю. «И кто теперь развалюха?» — эпично стоя над поверженным Соником, спросил Игмин. «Пха, ожидаемый исход». Шедоу отвел взгляд. «Еще не все». Соник начал подниматься, стараясь отдышаться. «Я не могу проиграть. Добавки захотелось, так тому и быть». Игмин встал в боксерскую позу. Руки еле двигались, на удары Игмина было несложно отреагировать, но одной реакции недостаточно. Тело должно было успеть защититься, но с таким телом сделать это было очень сложно. Правый апперкот был принят на подбородок, зубы затрещали, а в глазах помутнело. Кинувшись вперед, Соник нанес свой первый удар, попав в грудь, и тут же принял локоть в лоб. Кровь брызнула из носа, но самоубийственная атака продолжилась. Соник начал бить, стараясь попасть в лицо, но все было мимо и все было заблокировано, а сам он подвергался избиению. «Прекрати, Соник, хватит уже», — взмолилась Блейз, глядя на избиваемого парня. «Не мешай им, пусть сами разбираются». Шедоу положил руку на плечо Блейз, приобняв ее. Не ожидав такого жеста, Блейз удивленно посмотрела на Шедоу. Отпрянув, она убрала его руку со своего плеча, недобро зыркнув. Закончив зрительный контакт, Блейз продолжила смотреть бой, не заметив, как в коротком моменте скривилось лицо Шедоу. Получив коленом по башке, Соник отлетел в столб и, старательно по нему вбираясь, пытался вернуть потерянное равновесие. В глазах троилось, Игмин грозной походкой сокращал расстояние. «К черту все!» Сжав зубы и шатаясь, Соник пошел к Игмину. Предугадав по замаху прямой удар старика, Соник схватил его за плечо, после чего, что есть дури, вмазал ему своей головой промеж глаз. Очки хрустнули, а сам Игмин упал на землю. «Давай, Соник, я в тебя верю!» — болел Наклс. «Соник!» — пробормотала Блейз. «Чфав, теперь и ты оказался на земле. Это лишь начало, старик, дальше будет хуже». Глубоко дыша, пригрозил еж, сплюнув кровь. «Ты не оставил мне выбора. Игмин отбросил сломанные очки, мне придется использовать секретное оружие». «И что же это?» «Дать деру?» «Ха-ха-хах», — припомнил Соник. «Первая ката. Дыхание волосатого скунса». «Игмин». Не успел Соник понять, что происходит, как в его сторону побежал Игмин. Размахнувшись и впечатав свой кулак в его лицо, Соник не остановил напор кабана. Игмин взял Соника в захват и, перекрыв своей волосатой подмышкой рот ежа, он заставил его вдохнуть аромат настоящего мужчины. Крик отчаяния Соника застрял в горле, он начал сопротивляться удушающему жару подмышки, но все было тщетно. Клещи сжали его голову, и как бы он ни пытался отбиться, положение становилось все хуже, машинально похлопав по спине ученого. Игмин отпустил Соника. «Это грязный трюк, старик», – негодовал Наклз, – «зато действенный». Парировал Игмин в бою не на жизнь, а на смерть. «Все средства хороши. Выживет не тот, кто честен, а тот, кто выложился на все 120%. Игмин протянул руку Сонику. «Теперь ты убедился в действенности моих методов, я впечатлен, старик». Соник с трудом начал подниматься. «Нет, не старик, учитель, учитель Игмин. Хе, отставить, называй меня как и всегда. А теперь, марш на брусья». После тренировки. Первый день тренировок вышел на славу, были проработаны все группы мышц, а с каждого парня текли три ручья пота. Самый лучший учитель — это тот, кто все показывает на своем примере, поэтому даже Игмин под конец дня был измотан. Блейз, одаренная талантом и имеющая широкие знания в вопросах колдовства, легко смогла избавиться от маны и приступила к тренировкам вместе с остальными. Под конец дня у Соника и у Блейз каждая мышца болела, и когда наконец закончилась тренировка, они направились домой. Начав регенерировать ману внутри, паре стало проще идти. «Вспоминаю дни после победы над своим первым демоном, весь в шрамах и переломах, я не мог даже пошевелиться. То, что я испытываю сейчас, мне даже нравится. Чувствую приятное покалывание и то, как становлюсь сильнее». Идя в обнимку с Блейз, похвастался Йоша еще. «Ты хорошо сегодня потрудилась, я горжусь тем, что у меня такая целеустремленная девушка». Соник подхватил Блейз на руки. «Соник, я одного не могу понять, какой смысл в этих тренировках? В бою мы постоянно используем лишь покров маны. Мышцы здесь играют совсем незначительную роль. Сложно сказать, я совсем в этом не разбираюсь», — улыбнулся Ёж, скорчив глупое лицо, после чего стал серьезнее. «Знаешь, когда я вхожу в темную форму, то мои мышцы начинают сильно болеть. Возможно, став сильнее без маны, вновь ее обретя, мы сможем выйти на совершенно другой уровень силы», — предположил Соник. Задумавшись и согласившись, Блейз обмотала хвостик вокруг поясницы любимого. «Ему и вправду недостает опыта во многих вещах, может, он этого не осознает, но его сообразительность поражает. Если бы ему хватало усидчивости, то он точно стал бы великим ученым». «Мы дома». Ногой закрыв за собой дверь, Соник крикнул в пустоту: «ХММ, и где же моим ненаглядные?» Задав риторический вопрос, Соник принюхался. Направившись к мастеру Изумруду, Соник поразился увиденному. Все девушки были заняты медитацией и совершенно не реагировали на Соника. Глубоко вдохнув и еле сдерживая восторг, Соник прикрыл дверь и удалился на кухню. «Они все так стараются. Девочки, вы лучшие», — мысленно похвалил Соник, открыв холодильник и посмотрев, что можно приготовить. Соник обратился к Блейз. «Ну что, какие будут идеи? Напечем пирогов или, может, чего попроще? Много сладкого есть вредно, иначе можно растолстеть. Питание должно быть сбалансированным и полным полезных витаминов», — пригрозила пальчиком Блейз. «Я и так на килограмм потолстела, даже постоянные шалости не спасают», — пожаловалась девушка. «Я тебя и толстой любить буду». Соник обнял Блейз. «Я знаю, как вы кропотливо относитесь к своей фигуре и внешней привлекательности, поэтому и в этом готов тебя поддержать». Соник чмокнул в губки девушку. «Мои знания очень скудны в кулинарии. Надеюсь, ты меня научишь, как приготовить что-то грандиозное, но не...» Соник подумал, после чего, щелкнув пальцами, произнес: «Жирное. Ха-ха-хах. Калорийное». Блейз исправила Соника. Договорившись приготовить божественный салат, Блейз и Соник стали неспешно подготавливать все необходимое. Раздев кошечку догола, Соник стал медленно в нее входить, отваривая мясо для салатика и упаковывая зелень с сыром в правильных пропорциях. Когда все приготовления были завершены, Соник и Блейз чистыми руками стали мешать полученную смесь. На 10 голодных ротиков была приготовлена поистине гигантская порция. Отложив ее в сторону, грязно обсасывая руки друг друга, слизывая приправы, Соник и Блейз предались страсти. «Как вкусно пахнет», — удивилась Тенгл, входя на кухню. «Соник чему-то новому научился, Стикс. А-а-а-м-м-м-м-м-м-м-м. Блейз, ху-у, хорошо кончил. Проходите, красавицы, разнородный салат получился, м-м-м-м-м-м. Пальчики оближешь», — показательно слизнув с пальчика Блейз, заверил Соник. Каким бы глупым себя ни считал Соник, использовать исцеляющую магию на мышцах, возвращая их в прошлое до тренировки, Ёж не стал, но и отказаться от шалостей перед сном он не был в силах. Сам Соник очень быстро восстанавливался, вернув себе прежнюю силу, но к Блейз он относился с особенным трепетом, точно зная, где может причинить ей слишком много боли. Однако и в этот день пришлось уснуть позже обычного, таков уж был медовый месяц, ежедневные поползновения в интимную среду стали обыденностью, все 10 дней Соник и девушки то и делали, что предавались похоти с извращениями, по утрам и вечерам, будь то купание на пляже, будь то домашняя среда, они всегда и везде находили время для утех. В то же время сам Соник не отлынивал от занятий, больше всех желая стать сильнее. Он из разу в раз выводил свое тело за пределы нынешних возможностей, как бы ни было сложно, как бы ни хотелось остановиться, он всегда делал больше, чем от него требовалось, не боясь рвал свои мышцы, обучаясь техникам боя, в кровь разбивал кулаки об камни, своими речами мотивировал друзей на выход за пределы их возможностей. Тренировки стали чаще, даже находясь дома, Соник не упускал момент лишний раз нагрузить свое тело, даже в постели прибегал к трюкам, которые не снижали его эффективность, но заставляли прикладывать больше усилий, таким образом создавая фору для девушек, которой они с радостью воспользовались, однажды чуть не одолев Соника. «Почему ты, а не я? Твои тренировки закончились», — подвел итог Эгмин, обойдя лужу. «Что? Но ведь всего 10 дней прошло. Я знаю, что могу стать еще сильнее. Соник, мне больше нечему тебя учить. Ты овладел всем, чему я тебя собирался обучить за год. Я недооценил твою целеустремленность и скорость восстановления. Физически ты сейчас на уровне элит мастеров спорта международного уровня». Эгмин отвел взгляд, скрестив руки за спиной. «Эти люди не были рождены с маной, но всю жизнь посвятили спорту. То, чем ты овладел за 10 дней, давалось им за десятки лет тренировок. Эгмин, ты тоже родился без маны?» «Ага, как и принцесса Элис, я был рожден без маны, но из-за насильного внедрения существа из иного мира мы оба ее обрели. Эксперименты моего деда по созданию совершенной формы жизни отразились на каждом члене моей семьи, тела родителей разорвало на моих глазах, а мы с братом стали одержимы демонами. Я не виню Джеральда, он просто хотел спасти Марию, но у всего есть своя цена. Ты ведь тоже стала жертвой эксперимента своих родственников?» «Да, Блейз», — Эгмин обратился к девушке, глядя на красный камень внутри ее лобика. «Это болезненная страница в моей биографии, я не хочу о ней вспоминать», — печально отмахнулась девушка. «Так ты колдун? Покажи, как умеешь колдовать», — встрепенулся Наклз. «Идиот», — Эгмин отвесил Наклзу подзатыльник. «Не умею я колдовать. То, что я сейчас нахожусь на Мобиусе, доказательство того, что внутри меня есть мана. Обычные люди не способны попасть в наш мир, в мир Сола и в мир сказок». «Так, я запутался. Мир людей тоже параллельный?» — задумался Соник. «Нет, мир людей — это... Ха, ты ведь дуралей убежал, когда я хотел тебе объяснить. Идите сюда». Эгмин взял грязную после дождя палку и начал рисовать круг вокруг небольшой лужи. «Все мы живем на планете Земля. На этой планете есть континенты и области искажения». Эгмин указал на лужу, показав область между двумя континентами, образно нарисовав на ней круг. «В этой области находится область парадокса наших параллелей и вход в гиперпространство. Если выйти из области искажения, то можно попасть к людям. Мобианцы и другие существа, наполненные маной, могут запросто выйти за пределы парадокса. Выйдя с Мобиуса, ты и вернешься на Мобиус. То же самое справедливо и для мира Сола, и для мира сказок». «Все понятно?» — спросил ученый. В имперской библиотеке была похожая информация, она дополнялась тем, что Сол – это середина измерений, по сути, родина всех мифических существ, это мир сказок, а всех мобианцев – Мобиус. «Ха, теперь понятно, после того, как я разгромил твое изобретение, я думал, что в иной мир угодил, встретившись с Крисом и другими людьми. Дурак, в иные миры невозможно попасть». «Почему это? Я ведь уже побывал в иных мирах, где Наклз имел имя ужасный, ими была ржавой розой, а Тейлз именовалась как Сейлз. Это не иные миры, глупый еж, не разбирающийся в терминах. Иной мир, параллельный мир и альтернативный мир – это абсолютно разные миры. В иных мирах действуют другие законы физики, живут другие существа, их мана имеет совершенно другую суть. То место, куда ты попал, это были альтернативные миры, благодаря призме парадокса внутри тебя, которая обратила наши параллельные миры в альтернативные, ты смог скакать по ним». «А-а-а, я понял». Соника осенило. «Так это получается, что в этом и есть причина, почему я не встретился с другими Сониками. Перемещаясь между параллелями тогда, сейчас я делаю то же самое, только я попадаю не на параллельные миры, а в альтернативные. Те Соники, Вероятно, именно они и стали причиной катаклизмов. Став одним целым со своими флитвиями, они нашли способ, как перемещаться по мирам, чтобы отомстить мне за то, что я разрушил их миры, превратив их в безжизненные пустыни. Даже не хочу думать, сколько альтернативных миров они загубили за эти годы, лишь ради того, чтобы выместить свою злобу. И что самое страшное, наверное, я бы поступил бы так же. Я бы не смог простить себя из другого мира, если бы он убил тех, кто мне дорог. Боюсь, все намного запутанней. Я сильно сомневаюсь, что все соники из альтернативных миров стали бы производить геноцид ради того, чтобы просто отомстить. Должны быть более веские причины такого поведения. А вообще, не забивай свою голову ерундой, они враги, которых нужно истребить. Подвел итог Эггмин. Пха, ты злодей, Эггмин. И, к сожалению, я теперь тоже. Хлопнув себя по щекам, Соник взбодрился. Полностью с тобой согласен, старикан. Нужно истребить последнего демона, для того, чтобы наступил мир. Что ты, Блейз? Шидоу, не делай этого. Наклз. Поймав зрительный контакт с Соником, Шидоу показательно засосал губы Блейз, грубо удерживая ее за шею. Поймав ее пламенный кулак, он сжал его, раздробив кости и вызвав крик девушки. На смену удивления, к Сонику пришла ярость. Удар Блейз коленом между ног заставил Шидоу скорчиться. Ах ты, Сво! Не успел Шидоу ударить Блейз, как в него влетел Соник, снеся его с ног и врыв его ударом спиной в землю. Ты перешел все границы, ублюдок. Пора тебя прикончить. Мех Соника на глазах у Шидоу обратился в черный, волосы вздыбились, а во взгляде поселилось безумие. Фиолетовая аура взмыла в небо, поражая своими размерами. Отлично. Сразись со мной в полную силу. Сегодня один из нас умрет. Радостно утерев нос от крови, выкрикнул Шидоу. Кольца-ингибиторы взорвались от мощи, изумруды хаоса вошли в симбиоз с Шидоу, перекрасив иглы в ярко-желтый. Светлая аура взмыла в небо, сравнявшись по высоте с аурой Соника. Сходу использовав хаос-контроль, Шидоу оказался со спины Соника, ногой ударив ему по затылку. Земля под ногами треснула, по ней пошли разрывы. Развернувшись назад, Соник произвел удар. В последний момент Шидоу использовал хаос-контроль, миновав разрушительную мощь, которая буквально разорвала на две половины неба. Тучи разошлись, не переставая двигаться от дунувшего на них ветра чистой мощи. Потоки ударов хлынули в разные стороны. Хаос-контроль позволял миновать смертельную опасность и наносить удары по Сонику, который, будто не чувствуя ни один из них, продолжал яростно молотить воздух, вспышками которых лишь взрывной волной воздуха сносил здание. Предсказав следующее движение Шидоу, Соник поймал его ногу, сжав до такой силы, что она просто лопнула, вымазав асфальт в крови. Шидоу, ковыляя, отступил. Безумный взгляд, полный ненависти и не менее безумная аура, взмывшая до облаков, угрожали в ту же секунду оборвать жизнь Шидоу. «Ну давай же, прикончи меня, фальшивый ублюдок, будь по-твоему». Отбросив ошметок плоти, вспышкой, Соник очутился возле Супер Шидоу. Взяв его за горло, Соник, чуть ли не убив, выбил из него изумруды хаоса, впитывая их в свой сосуд души. Ёж рванул со скоростью в 600 махов, шкребая тело Шидоу об грунт, заставляя его рассыпаться на куски. Включив регенерацию, он продолжил его мучения. Крик невыносимой боли вырвался из горла Шидоу. Красные кишки размазывались по зеленой траве. Выйдя на скорость света в 900 махов, Соник совершил межпространственный прыжок, оказавшись в разрушенном, полном коричневых скал, альтернативном мире. Впечатав Шидоу в скалу, Соник хлесткой пощечиной обжег лицо Шидоу. «Очнись, мудло!» Соник вдарил ботинком по лицу Шидоу. Шидоу открыл глаза, смотря в лицо своей смерти. «Я ведь по-хорошему просил». Наступив на лицо полностью восстановленного Шидоу, Соник вырвал ему руку под завывание черного ежа. «Но ты меня не послушал». Расплескав кровь, Соник вырвал еще одну руку. «Я думал, что ты изменился, перестал быть гребаным мудаком». Соник яростно вцепился в глаза Шидоу, грубо их выдавливая, заставляя Шидоу рвать глотку от все сильнее накатывающей боли. «Как же я ошибался! Убью! Я тебя убью, Шидоу!» Тело Шидоу начало меняться на глазах, из его спины с кровью вырвались крылья, которые закрыли его как в коконе. «Такой запах есть только у демонов, теперь в твоем убийстве стало еще больше смысла!» Разминая и похрустывая кулаками, догадался Ёж. Кокон раскрылся, а из него вылезло огромное бесформенное нечто, напоминающее осьминога. Несколько красных, столь же бесформенных глаз посмотрели на Соника с животной ненавистью. Вы похожи, два бесформенных отродья, которые не заслуживают жизни. Прощай, Шидоу. Сверхсветовой удар, превышающий по силе все предыдущие, с ревом ракеты угодил в самый центр осьминога, размазав его по скале и раскидав его ошметки до самого неба. Полился кровавый дождь, вскоре прекратившись так же скоро, как и начался. Стоя в депрессивном состоянии, Соник перевел взгляд с поверженного врага на поднятый перед собой кулак, рука немного подрагивала, мышцы постепенно расслаблялись, мех перестал быть черным, неспешно принимая прежнее состояние. В погоне за силой, ты забежал в тупик, Шидоу. Мне жаль, что так вышло. Надеюсь, что твоя душа встретит Марию, и ты наконец обретешь свое счастье. Печально выдохнув, Соник развернулся и начал уходить. Ошметки осьминога зашевелились и начали собираться в кучу, возвращая Шидоу прежний облик осьминога. Вернув уставшие глаза на своего оппонента, Соник остановился, ожидая следующего хода бесформенного нечто. «Я совершенная форма жизни. Я совершенная форма жизни. Я самое сильное существо. Ты ничтожество. Ты ничто. Ты грязь». Злобно открывающаяся пасть проклинала Соника. Шидоу ненавидел его за то, что он посмел стать таким сильным, за то, что растоптал его самооценку, за то, что в отличие от него, он смог стать по-настоящему счастливым. Достаточно пустой болтовни, Шидоу, нападай уже. Серия хлестких ударов щупалец, срывая кожу и обнажая мышцы Соника, начали избивать совершенно не сопротивляющегося ежа. Камни летели в разные стороны, плоть перекрашивала песок в красный, а ярость Шидоу лишь возрастала. Почему? Почему он не защищается? Сделав шаг вперед, Соник спокойно направился к монстру, все так же принимая его удары. Ядовитая струя фиолетовых чернил брызнула на лицо ежа, разъев кожу и обнажив его череп. Коснувшись пальцами обезумевшего осьминога, Соник притупил к вливанию собственной энергии, желая уничтожить сосуд его души. Осьминог буквально парализовался и больно закричал, мана начала сдавливать сосуд, заставляя его трескаться и ломаться. Две энергии схлестнулись, стараясь перебороть друг друга, но вдруг одна из них начала вытягивать другую, будто щипцами вытаскивая из трещин. Форма Шидоу начала меняться, постепенно возвращая ноги, руки, иглы и лицо, в конечном итоге, вернув ему привычный облик. Слезы и отец. Оперившись спиной на скалу, Соник сидел, глядя в серое небо. Тучные облака медленно шли своим чередом, навевая тоску по мертвому миру. Принюхиваясь, он совершенно не чувствовал в этом мире ничего живого. В мыслях крутились воспоминания о теплых днях, когда и трава была зеленее, и небо было чище, и жизнь беззаботнее. В те дни троица ежей наслаждались совместными приключениями, в очередной раз разрушив коварные планы Эгмина по захвату мира. Они все радовались своей победе, даже не думая о будущем, в котором нет ни красок, ни жизни. Шидоу потихоньку начал приходить в себя. Тело болело и не слушалось, а в глазах троилось, но произошедшее отчетливо запечатлелось в памяти. «Зачем? Почему ты меня пощадил? Можно сказать, я слишком прихотлив». Не отводя глаз от небосвода, заключил Соник, каждый мужчина хочет быть самым сильным, хочет быть любимым, хочет быть счастливым. Но не все способны обрести счастье, кому-то просто не хватает мужества, кому-то силы, а кому-то просто не повезло. Судьба решила отнять у тебя все, оставив только горе от утраты, ненависть, которую ты испытываешь ко мне, я прекрасно понимаю, зависть и обида засели глубоко внутри тебя, и ты решил, что никогда не сможешь обрести счастье, поэтому захотел отнять его у меня. Медленно моргнув, Соник продолжил: этого ли хотела Мария? Соник перевел взгляд на Шидоу. Она не хотела, чтобы ты страдал, не хотела, чтобы ты мстил, и не хотела, чтобы ты становился злодеем. Соник выдержал паузу. Знаешь, Шидоу, души, которые были убиты демонами, невозможно вернуть. Тело Марии мертво, но душа ее жива. Ее так же, как и Тикал, можно вернуть к жизни.